А вот и первый экземпляр. Дин, все это время шедший пригнувшись, выпрямился и включил фонарь на полную мощность. «Ты что, спалишь нас?» – зашипел Стреляный. «Теперь это уже не важно». Луч фонаря обрисовал в темноте на полу странное существо. Мерзкое и отвратительное, оно неподвижно лежало на боку, давно уже мертвое. Четыре конечности одинаковой длины заканчивались ступнями, очень похожими на человеческие кисти рук. Вытянутая морда, покрытая редким серым мехом, походила одновременно на морду псевдособаки и морду слепого пса, только имела более закругленную форму. В оскаленном рту виднелись редкие мелкие зубы с парой клыков, торчавших сверху. Все тело существа покрывал грязно-серый мех, чуть большей длины, чем тот, что на морде. Рост существа достигал всего лишь метра. Короткий хвост походил на хвост крысы, только с более густой шерстью. К счастью, глаза странного и, по всей видимости, довольно легкого мутанта оказались закрыты. «Что за дрянь?» – пробормотал Стреляный. Он не единожды переходил пустошь и встречался с разными видами мутантов. Но по его вопросу стало совершенно ясно, что подобное существо погонщик видит впервые. «Это то, о чем я тебе говорил». Дин приблизился к лежащему зверю. «Наверное, немного весит. Осторожно!» предостерег его Стреляный. Но проводник проигнорировал предостережение напарника и присел возле мертвого существа. Оно сдохло давно. Проводник потрогал мутанта рукой, затянутой в защитную перчатку. Потом ухватил за шерсть и потянул. «Кожа отделяется от тканей», — сказал Дин. «Оно начало протухать. Но тут есть еще...» «Что?» «Тут этот гад не один». Дин поднял голову и посветил вглубь тоннеля. «Я видел много следов. Вполне возможно, что этого завалил тот фанатик, которого мы нашли не так давно. А потом твари настигли его. Только почему они его не сожрали?» Впереди послышался дробный звук, словно рядом находился неактивированный артефакт-трещотка. Стреляный поднял оружие и добавил мощности на фонаре. «Добавь света», — сказал он. Проводник поднялся. «Мародеры позади нас приближаются». «А что впереди? Что за звук?» «Не знаю». Дин погасил фонарь и начал быстро отстегивать контейнер с остатками Идота. На некоторое время света стало в половину меньше. И это послужило началом. Спереди из полумрака со страшным воем на них кинулся первый мутант. Однако он промахнулся. Дин как раз присел, открывая контейнер, а Стреляный успел отшатнуться к стене. У проводника мелькнула мысль, что помогла черная душа. Удача сопутствовала всем, кто носит с собой этот странный артефакт. Второе существо подобралось к людям, прижимаясь к полу и сверкая зелеными глазами. Стреляный не замедлил выстрелить в эти светящиеся точки. «Давай, ты, быстрей!» — крикнул он Дину, уже не боясь, что его услышат мародеры. Проводник пристегнул контейнер с идотом к поясу и включил фонарь на всю мощность. Выхватив из-за плеча винтовку, Дин выстрелил по второму существу, которое приземлилось на пол после прыжка. Тут же послышались крики и топот множества ног. Мародеры спешили к месту схватки. Теперь сомнения преследователей рассеялись окончательно. Они шли по верному следу. Стреляный светил фонарем тоннель впереди и увидел еще несколько пар зеленых глаз. Одна из них светилась высоко над полом. Погонщик направил луч фонаря туда и увидел небольшой выступ на стене. На этом выступе и сидел один из мутантов. «Дин, нам надо вперед!» Стреляный повел стволом оружия в нужном направлении. «Ага!» Проводник кинулся в указанную сторону. Дин заметил, что луч фонаря на некоторое время слепит зеленоглазых. Они жались к стенам и замирали, становясь хорошими мишенями. Проводник выстрелил по мутантам, что находились на полу, еще не совсем поняв замысел Стреляного. Выстрелы Дина были не напрасными. Стреляный же, в свою очередь, выпустил из рук оружие и, позволив ему болтаться на шее, подпрыгнул и ухватился обеими руками за выступ. В два приема подтянувшись и забросив ноги наверх, он уже оказался на нем. Там можно было полностью выпрямиться. Ошалевший от такой прыти человека, мутант не успел двинуться с места. Стреляный со всего размаха врезал существу тяжелым ботинком, надеясь, что их предположения относительно маленького веса окажутся верными. Сбив мутанта с выступа, он едва не зашиб проводника. Дин испуганно отшатнулся. С громким шлепком зеленоглазое существо упало на пол. «Вот они!» — раздалось позади. В тоннеле засверкали лучи фонарей мародеров. «Давай руку!» — проводник наклонился с выступа. Дин, как и многие проводники, в подобных схватках имел меньший опыт, чем его напарник. Стреляный действовал быстро и безошибочно. Только так они могли спастись. Погонщики сталкивались в пустошах с различными тварями, в том числе и с самыми опасными, называвшими себя людьми. Поэтому сейчас все зависело от стреляного, и проводник полностью полагался на напарника. Впереди в темноте тоннеля показалось еще несколько пар зеленых глаз. Тот мутант, по которому стрелял проводник, жалобно выл, но все еще был жив. Он, хромая, поднялся и развернулся в сторону мародеров. Сбитая с выступа стреляным особь тоже пришла в себя и, громко и протяжно взвыв, стала медленно двигаться в сторону появившихся в тоннеле людей. «Вали их!» – закричал кто-то из мародеров. Стреляный, втащив проводника наверх, тут же открыл огонь по преследователям. Одновременно на них кинулись и оба находящихся в поле зрения беглецов серых существа. Дин, прицелившись, выстрелил в мародеров и стал менять магазин винтовки. «Сюда!» – хлопнув напарника по руке, позвал стреляный. Проводник обернулся. Респиратор немного приглушал слова погонщика, но все же его можно было понять. Возле них просвистело несколько пуль. Некоторые из них с визгом отрикошетили от стены. Внизу под выступом промелькнула пара грязно-серых теней с горящими зелеными глазами. Позади Дина и Стрелянного раздался человеческий крик, стрельба участилась. «Здесь труба!» Стрелянный присел и заглянул в отверстие. «Чтоб тебя разорвало!» – тут же выкрикнул он и мгновенно отвернулся. Дин приблизился к напарнику. Посветив фонарем внутрь, он увидел полусгнивший труп человека без какого-либо снаряжения в изорванной старой одежде. «Но другого выхода я не вижу». Стрелянный переборол отвращение и стал вытаскивать труп из трубы. Дин стал помогать и вдруг охнул, почувствовав, как его руку обожгло выше локтя. «Что такое?» – повернулся к напарнику погонщик. «За дело!» – сцепив зубы, просипел проводник. «Тащи давай!» Они сбросили труп вниз, и стрелянный заглянул в трубу. «Погоди!» – отстранил его Дин и, сняв респиратор, сунул туда голову. В нос тут же ударил отвратительный смрад разлагающейся человеческой плоти, но больше никаких запахов проводник не почувствовал. «Вперед!» – сказал он спустя несколько мгновений и на коленях полез в трубу. Стрелянный не стал спрашивать, что к чему, и влез следом, подталкивая напарника. Очевидно, проводник сделал какие-то свои выводы, решив, что лаз безопасный. Несколько пуль со звоном ударились о металл позади них. «Спереди тянет, значит, какой-то выход есть», — сказал Дин. «Ты только назад посматривай». Он опирался на одну руку, прижимая другую к груди. «Им сейчас не до нас», — злорадно произнес погонщик. «Сам послушай». Позади раздавался вой странных существ, стрельба и крики мародеров. Вдруг оба услышали дробный звук. Стрелянный изловчился развернуться в узкой трубе и посветил фонарем назад. С выступа в трубу глядело серое существо, сверкая зелеными глазами. Погонщик несколько раз выстрелил, не сомневаясь, что попадет. Мутант коротко тявкнул и осел на дно трубы. «Давай скорее», — поторопил проводника погонщик. «Делаю, что могу», — раздраженно и взволнованно ответил тот. Они проползли еще несколько шагов и обнаружили, что труба под небольшим углом заворачивает вверх. «Наверное, вентиляционное отверстие», – предположил Дин, начиная карабкаться вверх. «Я в одном святилище видал нечто похожее». «Главное, чтобы мы выбрались», – прокряхтел стреляный, ползя следом. Сзади продолжались раздаваться крики, стрельба и вой, но эти звуки уже не имели к обоим никакого отношения. Они благополучно скрылись. Круг и Дели решили пройти по границе пустошей, чтобы не столкнуться ни с чем нежелательным. Вертолеты здесь появлялись часто, и хотя обоих порядочно скрывала пыль, которая поднималась над землей почти в человеческий рост по всей границе пустошей, они решили не рисковать. Впереди перед ними находились зараженные земли. Ужасное место, насыщенное различного рода инфекциями и аномалиями. Здесь запросто можно подхватить ужасную болезнь, а то и вовсе сгинуть. На западе начинались обширные пустоши, а там, как известно, существовала вероятность встречи с мутантами, которые весьма агрессивны, сильны физически и просто ужасны на вид. Не исключалась также возможность встречи с зомби, а это похуже всяких животных. Никто не знал, откуда появились зомби. Существовало мнение, что это попавшие под воздействие выжигателей мозгов сталкеры. Их не причисляли к обычным мутантам. Предполагалось также, что эти существа – которых с полной уверенностью уже нельзя было назвать людьми, превращались в зомби именно после посещения зараженных участков зоны. Дели все время вертел в руках один из приборов. «Уровень загрязнений скачет». Проводник старался говорить громко и четко, чтобы друг разобрал слова, которые звучали глухо и невнятно из-под респиратора. Он выбрал путь в этом направлении. В пустошах и на границах с ними люди часто пропадали без каких-либо на то причин. Так произошло и с Гакалом, молодым, способным, ведомым Дели. О пропавших в таких местах говорили, что они сгинули и считали их мертвыми. Больше никто никогда не встречал пропавших подобным образом людей. И хотя Гакал погиб в одной из аномалий, Дели все еще питал надежду, что найдет хоть какие-нибудь признаки того, какую именно допустил ошибку его ведомый. Они подвергались опасности, двигаясь среди трамплинов и каруселей, но Круг не стал спорить с другом, зная, какая это тяжелая потеря для Дели. Информатор решил дать проводнику возможность выбирать путь, поскольку тот более сведущ в подобных делах. Да и подумать по дороге было о чем. Круг решил не тратить время на поиск пути, а как следует обмозговать то, что он недавно видел. «Будь внимательнее», — напомнил ему Дели. Информатор кивнул и посмотрел по сторонам. Одна только пыль, которая не попадала в глаза и органы дыхания, исключительно благодаря защитным очкам и респираторам, целые клубы пыли, покрывавшие их почти с головой. Где-то справа должны находиться руины бывшего поселения, а рядом с ними эти куполообразные сооружения ученых. Но зачем, в который раз спрашивал себя Круг, почему там и почему вообще? Увиденное обоими означало очень многое. Скорее всего, ученые даже не подозревают о том, что их куполообразные объекты уже обнаружены. Ну, конечно, именно поэтому они и расположили их в пустошах, рядом с зараженными зонами и аномалиями. Благодаря приборам, фиксирующим уровень загрязнения, поставляемым самими учеными, легко можно вычислить степень заражения местности и не совать туда любопытный нос. Дели и Гакал совершенно случайно наткнулись на них. Это очевидно. «Круг, прикрой!» Информатор поднял голову и обнаружил, что Дели стоит, направив оружие на кого-то, кто скрывается в пыли. Круг про себя выругался. Он сильно отвлекся, задумавшись. «Эй!» Дели не двигался, глядя в одну сторону, и направил туда ствол. Круг медленно приблизился к проводнику и посмотрел туда, куда глядел Дели. В пыли он увидел фигуру человека в длинной накидке. «Брось оружие и медленно повернись», — скомандовал проводник. Фигура не двинулась с места. «Ты кто такой?» Ответа не последовало. Круг потянулся за топором, находящимся в чехле сзади на пояснице. Одновременно он вытащил нож. «Обойди его», — тихо проговорил Дели, не сводя глаз с человеческого силуэта впереди себя. Информатор кивнул и отошел в сторону. Вскоре Круг полностью исчез в клубах пыли. «Эй, ты кто?» — снова прокричал Дели. Ответа опять не было. Сильный порыв ветра бросил в лицо проводника очередную порцию мусора. На мгновение Дели прищурился и заметил, что фигура впереди вроде бы сдвинулась с места. «Стой, где стоишь!» — прокричал проводник. Однако человеческий силуэт стал приближаться. Дели подумал о том, что из-за респиратора его слова звучат нечетко, и именно поэтому человек не реагирует. Он даже подумал, не снять ли респиратор и не повторить ли требования. Но в этот момент сбоку на незнакомца наскочила тень с болтающимся шлангом противогаза, и он упал. А следом за снорком в пыли показался Круг. Проводник бросился вперед и через несколько шагов увидал перед собой на земле всех троих. Двое из них были людьми, третий в крупном в кости, но низким снорком. Последний лежал теперь неподвижно с кровоточащей раной и проломленной головой, а Круг, поднимаясь с колен, держал в руке окровавленный топор. Незнакомец все еще лежал на земле. «Тварь!» — выругался Круг, глядя на мутанта. «Ты кто?» — Дели слегка нагнулся, глядя на незнакомца. Тот попытался встать. «Еще бы немного, и хана!» — Круг тяжело дышал. «Хана тебе бы была!» — сказал он, повернувшись к незнакомцу. Тот улыбнулся, еле заметно, выражая не радость, а скорее благодарность. «Не мой?» — спросил вдруг Дели. Незнакомец продолжал глядеть на обоих, не произнося ни звука. Его одежда выглядела новой. Добротная накидка до колен, высокие несбитые сапоги, широкие штаны, средних размеров заплечная сумка и новенький чехол с карабином. «Круг, как его зрачки?» Следопыт все еще держал оружие наготове. «Вроде нормально». Информатор вложил топор в чехол. «Возьмем с собой?» Круг пожал плечами. «Ты что здесь делаешь?» Обратился Дели к только что встречному человеку. Незнакомец неопределенно махнул рукой себе за плечо. «Соображает», — сказал проводник другу. «Не зомби». Круг кивнул, изучающе глядя на человека в новенькой накидке. «Я таких вещичек ни разу не встречал». «Ладно, разберемся у Морса. Надо уходить отсюда». «Не мой, пойдешь с нами?» Незнакомец кивнул. «Хорошо. Круг, сдается мне, что следы Гакала мы тут не сыщем, так что давай выбираться». «Там зараза», — напомнил информатор. «Все же лучше, чем снорки. Оружие не прячь. Слишком уж часто они тут встречаются. Что верно, то верно. Пошли». Горлов и двое погонщиков, усланных на охоту, догнали караван уже под вечер. Им удалось подстрелить несколько соколов-охотников и псевдоплоть. «Организуем отдых», — улыбнулся Валик и несколько раз дунул в дудку. «Патрульных вертолетов, как ты говоришь, здесь немного», — сказал старший погонщик, обращаясь к сталкеру. «Поэтому можно не торопиться». «Нужно торопиться», — не согласился Горлов. «Мы пытаемся спасти моего друга». Погонщик вздохнул. «Послушай, компаньон, может, я был бы не против нестись, сломя голову, куда прикажешь. Тем более, что этого изгоя знает мой старший, но мои меня не поймут. Походу, на сегодня все. Я дал им команду устраиваться на отдых. К тому же, посмотри на небо». Горлов задрал голову и посмотрел на сгущающиеся краски. По всем признакам, ночью должен пойти дождь. «Михаля!» Валик смотрел поверх головы компаньона, считая разговор оконченным. «Рассредоточьте животных на расстоянии 20 метров. Костры разжигать только в канавках. На ночь огонь не оставлять. Это не пустоши с их световыми эффектами. Дождь будет без примесей». Горлов, как показалось погонщику, смирился с решением Валика. «Да, небо серое, но ни алого, ни оранжевого цвета я не вижу. Давай, компаньон, не суетись. Надо отдохнуть и пополнить запасы воды. Мы и так сегодня хорошо дали». Погонщик вытащил из нагрудного чехла ПДА, включил нужный режим и показал Горлову. Бывший охотник некоторое время смотрел на показания прибора, потом сказал: «Хорошо, пойду найду Рене и посмотрю, как там клин. А потом подтягивайся к моему костру. Отведаешь сокола-охотника по-нашему. Эй, Олив, вытаскивайте заправку. Сделаем все по максимуму. Что останется, брать с собой не будем». Горлов больше не стал слушать распоряжение Валика. Он пошел среди суетившихся погонщиков и их животных, которых освободили от поклажи и дали, в конце концов, отдохнуть. Вскоре сталкер нашел девушку. «Горлов, хорошо, что ты вернулся. Я, когда увидела тебя с двумя этими, увидела, что ты уходишь, я так испугалась». «Ну-ну-ну», — бывший охотник улыбнулся и сжал в руке обе кисти девушки. В этот момент, мгновение признательности и беззащитности, она не казалась Горлову спутницей клина. Ведь она искала, где преклонить голову, и обратилась к нему. «Вот», — Рене вытащила из недр несуразной ни по ее размеру одежды пистолет-пулемет и показала Горлову. «Дал один из них». Горлов хмыкнул. «Сказали, чтобы держала при себе на всякий случай». Сталкер повертел оружие в руках, проверил, посмотрел по сторонам, потом вернул его девушке и произнес приподнятым тоном. «Ну, раз дали, значит, и держи. Пригодится». «Как он?» — Горлов посмотрел на друга. «Ни разу не приходил в себя. Это плохо». Бывший охотник скинул с плеча сумку и, порывшись в ней, вытащил несколько красных кубиков, вложенных в мятые полиэтиленовые пакеты. «Как будет приходить в себя, давай по одной такой байде. Только одну в сутки». «А что это?» «Красный идиот, смешанный с какими-то зельями шаманов. Поможет ему продержаться подольше». Погонщики соорудили нечто вроде временного лагеря из навесов и маскировочных сетей. Последние растянули под самими навесами. В нескольких местах вырыли ямки и разожгли огонь. Тусклый его свет был виден только вблизи. А уже на расстоянии нескольких метров виднелся лишь слабый дымок. Горлов никогда еще не сталкивался с таким способом разведения огня. «Пойдем, Рене, оставим пока клина. Нам нужно поесть». Девушка не спеша поднялась, глядя на лежащего без сознания сталкера, и, наконец, решилась. «Пошли». Она протянула Горлову руку, и этот жест весьма его обрадовал. Стреляный и Дин вылезли, наконец, из злополучной трубы и повалились на землю, заполошно дыша. Звуки пальбы из подземного тоннеля уже давно перестали до них доноситься. «Ушли, походу», — выдохнул Стреляный. «Ого!» Дин все еще не мог говорить из-за сбитого дыхания. Некоторое время они лежали, восстанавливая силы, потом медленно стали приводить себя в порядок. Вещи обоих сильно измазывались темным клейким жирным веществом. «Что это за дрянь такая?» – выругался Стрелянный. «Ты про тех зеленоглазых?» «Что? А, нет, я про эту грязь!» «А что ты думаешь по поводу случившегося?» Проводник посмотрел на напарника и нанимателя. «Эти зеленоглазые не похожи ни на что, виденные мною ранее. А что мне думать? Попали в переплет, удачно ушли, и то хорошо. Стрелянный, — серьезно произнес Дин, — ты видел такое, что должно оставить след в сознании. Ведь ты не встречал подобных существ раньше, так?» Погонщик некоторое время молчал, глядя под ноги и продолжая усиленно тереть рукав куртки, потом поднял голову и посмотрел на Дина. «Я не информатор и не проводник. Мое дело переправляться через пустоши с грузом. Что там в тоннеле за твари, я не знаю и знать не хочу. Ясно?» «Хорошо. А мародеры? Почему они шли за нами?» Погонщик замялся. «Тут что-то не так», — сделал вывод Дин. «Знаешь что? Я скажу тебе одну вещь, и она покажется тебе еще более странной. Не так давно я встретил двух сталкеров. Один из них волоком тащил другого. Оба возвращались из-за периметра охраняемой территории. Как им удалось уйти? Существует много способов выбраться из уже занятой спонтанки. Еще больше остаться там, но...» Стрелянный выдержал паузу, чтобы следующие его слова прозвучали весомее. «Этих двоих из-за периметра выпустил искатель». Глаза Дина увеличились. «Да, именно так он и сказал. А теперь мы догоняем мой караван, который тащит раненого. Этот раненый – один из них, и я его знаю. Ну как?» Проводник молчал, моргая выпученными глазами. Черная душа действовала. Ему невероятно везло. «Вот и я не совсем понимаю, что тут к чему. Первостепенная задача для нас обоих сейчас – догнать караван. Мы и так уже забрались далеко на север. Последними пристанищами в этих краях были святилища Фана и Ласки, но они позади. Так что чем скорее мы догоним караван, тем лучше для нас обоих». Проводник вышел из ступора, опустил глаза и стал вытирать грязь с одежды. «Слишком много совпадений», – пробормотал он. «Послушай», – Стрелянный приблизился к Дину и взял его за рукав. Проводник стиснул зубы от того, что погонщик потревожил касательное ранение. «Тут не совпадение, а целая цепь закономерностей. Давай сначала выполним наиболее важную задачу. Останемся живы и догоним караван. Тебе вон», – Стрелянный кивнул на пропитанной кровью рукав Дина, – «руку нужно залечить. Ты, я вижу, не промах, поэтому наверняка будешь рад присоединиться к нам». Он замолчал, чтобы проводник ответил. «Ну?» «Без ведома я не согласен». Уже почти стемнело, но все же в густых сумерках было видно, как блеснули зубы погонщика. «Вот тогда и разберемся. У меня такие люди, что хошь сделают. Поговорим еще об этом. Я пока своей руки не давал». Дин хоть и выглядел щуплым, осунувшимся и плохо одетым, все же казался довольно гордым. «Верно. Что скажешь относительно нашего теперешнего местоположения?» «Сейчас проверим». Проводник вытащил ПДА. «Вокруг никого нет», – пробормотал он. «Кажется, мы сбились с пути». Он поднял голову и посмотрел на погонщика. «Предлагаю дождаться утра, а по светлому мне легче будет определить направление. Не стану врать, сам хочу хоть немного отдохнуть. Но лучше бы нам уйти подальше от этого места. Нужно быть начеку, пока не доберемся до своих». Погонщики собрали во фляге всю воду из желобков, которые расположили под краями навесов. Один из них проверил наличие вредных примесей детектором. «Вы будете ее пить?» – Горлов немало удивился. «Она чистая», – сказал неугад. «Но дождевая», – усомнился сталкер. «Пропустим через фильтры. В пустошах доводится пить и не такое», – заметил Валик. «Готовьтесь к выходу. Утро уже». Горлов поднял голову и увидел в низком сером небе первые признаки рассвета. Тучи над головой казались чуть светлее, чем вчера перед дождем. «Как видишь, компаньон, мы умеем держать слово. Когда нужно отдыхать, отдыхаем. Когда нужно двигаться вперед, двигаемся». Погонщик посмотрел на Горлова. «Да, вижу, но знаю также, что погонщики могут развивать и большую скорость». «Что верно, то верно». Валик взял в руки дудку. «Скорость, когда она понадобится, будет максимальной». И он начал дудеть, отдавая команду остальным. Погонщики собирали поклажу, вещи, оружие, канистры с водой и прилажили все это на спины кабанов. Раздались недовольные фырканье поднятых животных и негромкие разговоры. Вскоре маскировочные сети и навесы, так пригодившиеся во время ночного дождя, сняли, и караван продолжил путь на север. Горлов снова шел впереди вместе с Валиком, и когда солнце начало клониться к закату, вызвался отправиться на охоту. «Неужели он нам так доверяет?» – негромко спросил Алиф Валика, когда несколько погонщиков и бывший охотник приотстали и скрылись за деревьями. «А почему бы и нет? Мы нужны ему, Алиф, как и он нам». Алиф усомнился в словах Валика, но не стал ничего говорить. «А что там со стреляным?» – спросил Михаля, шедший позади. «Я имею в виду, что мы будем делать, если он не догонит нас?» Валик воспринял слова погонщика спокойно, хотя давно заметил, что Михаля относится к нему с неприязнью. «Почем я знаю?» «Стреляный не догонит?» – засмеялся Алиф. «Догонит по-любому». Михаля хмыкнул, но не стал говорить больше ничего, а Валик, начиная нервничать, свинтил крышку с фляги. «Эй, давай чуть левее, там лес пореже!» – крикнул он, оглянувшись. Позади каравана раздались выстрелы, редкие и, как показалось, спланированные. «Вот и еда», — заметил Алиф. «Не придется жир глотать». «Точняк», — согласился Валик, вытирая губы тыльной стороной ладони после нескольких глотков из фляги. Однако следом за несколькими четкими выстрелами, говорившими о том, что охотники действуют уверенно и слаженно, раздалось еще несколько более спонтанных. Потом протрещала длинная очередь, и в доказательство того, что дела совсем плохи, раздался человеческий крик. «Что там такое?» Валик остановился и тут же схватился за дудку. «Попался кто-то алдовый», – пробормотал Алиф. Караван остановился по сигналу дудки старшего. Позади прозвучали звучать выстрелы и раздаваться крики. Слышалось, как четко бьет карабин Горлова, и более тихо и размыто стреляет короткоствольное оружие погонщиков. Где-то прокричал сокол охотник. «Михаля», – распорядился Валик, напряженно вслушаясь в шум боя, – «возьми двоих, проверьте, что там за возня. Дурень, гоните задних копателей сюда». Михаля снял с плеч мешок, чтобы двигаться налегке, и передал его молчавшему Алифу. Потом сделал знак рукой двоим погонщикам, и все трое двинулись в хвост колонны. Навстречу им Дурень гнал копателя с волокушей, в которой лежал раненый сталкер. «Удачи, Михаля», – сказал он на ходу. По лицу погонщика было видно, что он напуган. Крики и стрельба не прекращались, но стали реже и как будто рассеялись по всему лесу позади каравана. «Дурень», — решил Валик, — «давай всех копателей ко мне. Всем приготовиться. Самые большие тюки снять, кажется, их кто-то гонит». Михали и пара погонщиков, отправленных с ним на помощь, не успели скрыться из виду, как навстречу им из-за серых стволов деревьев вывалился Горлов. «Что там такое?» Михаля кинулся к сталкеру. «Псевдоплоть!» – выдохнул тот и оперся ближайшее дерево. «Очень много!» Большего сказать он не мог, потому что буквально задыхался от бега. Карабин Горлова болтался у него на руке на ремне, а куртка теперь только мешала. Михаля остановился, сделав остальным знак рукой последовать его примеру. «Что будем делать?» – спросил один из погонщиков. «Тихо!» – прошипел Михаля. Недалеко впереди них раздались рычания и трескотня автомата, потом человеческий вскрик. Справа послышались хруст ломаемых веток и несколько одиночных выстрелов. Слева неожиданно взвизгнула крыса, а потом до них донесся храп псевдоплоти, хитрого мутанта, представляющего собой помесь свиньи и овцы с острыми, как у краба, передними лапами. «Они разогнали их», — сказал Горлов. «Плоть большая, лесная, передние лапы величиной с человека». «Слышу». «Надо уходить. Вчетвером мы их не остановим». Михаля скрежетал зубами. Сейчас его товарищи находились в беде, а он не мог им помочь. Единственным правильным решением было бегство. «Пойдем», — словно услышав мысли погонщика, заговорил Горлов. «Наши трупы им не помогут». Слева раздался визг, потом звучный громкий рык псевдоплоти, а следом за ним ужасный человеческий вопль, который тут же смолк. «Уходим», — процедил сквозь зубы Михаля. «Быстро».